Иоаннафан и Давид. Имя Иоаннафан означает «Господом данный», и в Библии упомянуто не менее 10 человек, носивших это красивое имя. Иоаннафан же, друг Давида, был старшим сыном первого еврейского царя Саула. Мать его называлась Ахиноама, у него было три брата – Мелхисуя, Авинадав и Эшбаал, и две сестры – Мирова и Мелхола. 1 Царств, 14 глава, 49 по 50 стих, и 2 Царств, 2 глава, 8 стих. О юности Иоаннафана, сына Саулова, ничего не знаем. Известно лишь, что из него вырос отличный воин, надеющийся на Бога и хороший человек. Первое упоминание о нем находим в 1 книге Царств, 13 глава, с 1 по 23 стих, где говорится, что во второй год своего царствования Саул собрал себе войско в 3000 человек, из которых 2000 находилось с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, а 1000 с Иоаннафаном в Гиве Сауловой. Иоаннафан начал военные действия тем, что разбил охранный отряд филистимский, находившийся в Гиве. Саул, видимо, одобрил поступок сына и протрубил трубою по всей стране, чтобы услышали все евреи о восстании против филистимлян. Но призыв Саула оказался вызовом для филистимлян, которые собрали 3000 колесниц, 6000 конницы, множество пехотинцев и двинулись в пределы Израиля. Евреи же не только не спешили к Саулу, а из набранного им войска осталось при нем всего 6000 человек. Остальные разбежались и попрятались в пещерах и ущельях. Саул с оставшимся при нем пришел в Гиву Саулову. Об их вооружении так написано. Кузнецов не было по всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. 1 Царств, 13 глава, 19 и 22 стих. Три филистимских отряда направились на запад, на север и на восток опустошать землю и не допускать людей к Саулу. А главные филистимские силы расположились близ Гивы. Саул не дерзал начинать сражение. А филистимляне, вероятно, ожидали, что евреи разбегутся и обойдется без кровопролития, считая, что лучше иметь живых рабов, чем хоронить убитых. Однажды Иоаннафан говорит своему оруженосцу, «Перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам. Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Оруженосец был такого же мнения. Они даже намерили себе такой знак от Господа. Если филистимляне, увидевши их, скажут, «Остановитесь, пока мы пойдем к вам», то остановимся. А если скажут, «Поднимитесь к нам», то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. Когда филистимляне заметили Иоаннафана с его оруженосцем, показавшихся из-за горы, то сказали, «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались, и закричали, «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Иоаннафан быстро поднялся на возвышенность и начал поражать филистимлян, а оруженосец добивал упавших. Как раз в этот момент дрогнула вся земля, то есть началось землетрясение, и был ужас великий от Господа. 1 Царств, 14 глава, с 1 по 15 стих. Филистимляне кинулись бежать, отряды перемешались, и свои начали бить своих, принимая их за неприятелей. Саул и оставшиеся при нем воины кинулись преследовать убегающих. К Саулу возвратились убежавшие и прятавшиеся. К нему перекинулись и находившиеся на службе у филистимлян. Саул в радости и горячности произнес заклятие. «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отмщу врагам моим». Иоаннафан ничего не знал об этом заклятии. В лесу он нашел мед и начал его есть. кто-то сообщил ему о заклятии. Енофан пожалел о поступке отца, считая, что не голод, а подкрепление пищей придало бы силы преследователям. К вечеру народ не выдержал, и из захваченных у филистимлян волов и овец наскоро начал приготовлять себе пищу и есть с кровью, нарушая предписание закона. Второзаконие, 12 глава, с 23 по 25 стих. Вечером Саул намеревался продолжать преследование филистимлян, обратился за указанием к Господу, но ответа не получил. Сознавая, что кто-то согрешил, и Господь оставил их, начал искать виновного. Жребий указал Енофана, который признался, что нарушил заклятие, о котором ничего не знал. Саул был готов убить Енофана, но народ запротестовал, говоря, «Енофану ли умертветь, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне и освободил народ Енофана». Некоторое время спустя филистимляне собрали свои войска и расположились станом между Сокховом и Азеком. Саул со своим войском расположился на противоположной горе при долине Дуба. Филистимский силач по имени Голиаф 40 дней вызывал израильтян на поединок, но смельчака не находилось. Не действовала и обещанная Саулом награда — выдать дочь свою мирово за того, кто победит Голиафа. Пришедший в войско проведать своих братьев пастушок Давид был возмущен дерзостью филистимлянина и выразил готовность сразиться с ним, говоря Саулу: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина, который будет убит, потому что поносит воинство Бога Живаго». 1 Царств, 17 глава, с 31 по 52 стих. И действительно, пущенный Давидом из пращи камень вонзился в лоб Голиафа, и тот упал. Давид подбежал, выхватил из ножен Голиафа меч, и Голиафовым мечом отсек Голиафу голову. Филистимляне кинулись на утек. Евреи их догоняли и убивали. Енофан был в восторге от смелого юноши, полюбил его как свою душу. Читаем следующее в Библии. «И снял Енофан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Возможно, Енофан трепетал от сознания, что начатая им война с филистимлянами кончится полнейшим порабощением Израиля. Подвиг Давида был для него избавлением от этой тревоги и доказательством, что Давид является Божьим избранником. Дружба Енофана с Давидом сделалась образцовой. Саул же был противоположного мнения. Он возненавидел Давида за то, что народ прославлял его как героя. Енофан несколько раз выступал перед отцом в защиту Давида. Сперва Саул как бы соглашался с Енофаном. Но однажды вышел из себя и при всех сделал такой выговор Енофану: «Сын негодный и непокорный. Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам тебе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое». И в безумной ярости Саул бросил в Енофана копье, чтобы убить его, но промахнулся. Первая книга Царств, 20 глава, с 30 стиха по 33 стих. Когда Саул с войском искал Давида в пустыне Сизиф в лесу, Енофан прокрался к Давиду и укрепил его упованием на Бога, уверяя: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе». 1 Царств, 23 глава, 16 по 17 стих. К сожалению, великодушному Иоаннафану не пришлось быть вторым после Давида. Он был убит филистимлянами в сражении при горе Гилвуе. 1 Царств, 31 глава, 2 стих. В память о погибшем друге Давид написал особую плачевную песню, которая записана во второй книге Царств, 1 глава с 19 по 27 стих. Но благодарность Давида не ограничилась этой песнью. Ставший царем над всем Израилем, Давид начал искать потомков Иоаннафана, чтобы оказать им милость ради их отца. В Лодеваре, захолустье, скрывали хромого Иоаннафанова сына, Мемфивосфея. Доставили его к Давиду в Иерусалим. Давид передал ему все, чем владел Саул, и сверх этого определил, чтобы Мемфивосфей был у него постоянно за столом с царскими сыновьями. Потомкам Мемфивосфея уделено в Библии 7 стихов, 2 Паралипоменон, 9 глава, с 9 по 13 стих. Об одном из них так сказано. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Потомки Иоаннафана сохранились в Израиле, а память о нем записана нам, как в назидание. Аминь.